Издательство «Бомбора». Океан книг. Триггерные точки под контролем. Программы для самостоятельного лечения мышечных зажимов и восстановления подвижности суставов. Автор – Константин Герлах. Предисловие. Практически каждый испытывает боль в теле. Место и интенсивность могут варьироваться, но факт остается фактом. Едва ли существуют люди, которые могут заявить, что давно и полностью избавились от боли. Нормально ли это? Человеческое тело – впечатляющее чудотворение, созданное не для того, чтобы на протяжении большей части существования причинять неудобства. Должна существовать убедительная причина того, почему многие страдают от боли в спине, суставах или других областях тела. Что если бы сказали, что причина боли непроизвольна и не непостижима, а в большинстве случаев является одной и той же? Если бы доказали, что боль, скорее всего, появилась по одной причине. Если бы вы знали, что можете помочь себе освободиться от нее –